Глава 9. Встреча. Настало утро четверга. Вадим проснулся без будильника. Его вовсе не интересовало, как будет проходить проверка. Вадим с головой бросился в изучение ранее неизвестных ему материалов. Он смотрел передачи по астрофизике, биологии, квантовой механике и прочим отраслям, которые пытались найти ответы на вопросы, о которых он вечерами говорил с Романом. Его поразило удивительное сходство науки с тем, чем он занимался всю сознательную жизнь. В его карьере не раз бывали случаи, когда он и его оппонент, ссылаясь на одну и ту же статью, доказывали совершенно противоположные позиции. Прочитав одинаковый текст, каждый из них находил в нем свой смысл. А еще забавнее было, когда судья при вынесении решения высказывал в мотивировочной части третью версию трактовки, не согласующуюся ни с одним из заявленных сторонами вариантов. Ученые же стремятся раскрыть тайну тех событий, которые уже состоялись и более не повторились. Пытаются их объяснить, в худшем случае подгоняя факты под теории, а если повезет, то выдвигая собственные на основании новых фактов. И у них, как у юристов, есть судьи разных степеней и уровней. Но проблема состоит в том, что и ученые, и юристы выносят суждения на обозрение людям, у которых сформировано собственное мнение по данному вопросу, а правильность и достоверность складывается из того, насколько предлагаемая позиция соответствует той, что у них уже имеется. И когда появляется видение, являющееся не просто правильным, а верным на уровне истины, его могут просто не услышать, потому что озвучивающий его человек не имеет диплома или научной степени, или не доказал определенному кругу лиц, что способен понять тему. Сейчас, пытаясь осознать далекие от него вещи и найти ответы на вопросы, которые никогда раньше ему в голову не приходили, Вадим спрашивал себя: «А зачем мне вообще это надо? Есть же ученые, светлые головы, которые посвятили этому всю жизнь». Ближе к обеду Вадим оторвался от проблем мироздания и решил заняться вычеткой предоставленных ему материалов. Он нашел статьи по кадровому обеспечению научной структуры, гарантийные письма неизвестных ученых, подтверждающие их готовность переехать и возглавить направление исследований. Вадим понимал, что участвует не в рядовом проекте, а является важным звеном цепи, закладывающей фундамент под концепцией совмещения бизнеса и науки. Идея замкнутого цикла, предполагающее, что комплекс будет зарабатывать, а затем вкладывать средства в себя же, казалось ему утопической. Но огромное состояние Романа все же вселяло в него уверенность в успехе. Этот человек достиг финансовой независимости, и деньги его уже не интересовали. Они поступали быстрее, чем он был способен их потратить. Он не мыслил масштабами сегодняшнего дня. Он хотел увековечить себя в истории. Вадим посмотрел на экран телефона. Оставался час до назначенного времени. Он отложил статьи и начал вслух проговаривать свою позицию по объекту. Закончив весьма эмоциональный спор с самим собой, он взял папку с документами и направился на улицу, по дороге позвонив Эльнару, который и без того уже ожидал его. Они направились в сторону объекта, который сознание Вадима теперь воспринимало уже не как пустырь, а как площадку для строительства будущего комплекса «Параллель». Когда они приехали на место, Вадиму в глаза сразу бросился стоящий на парковке незнакомый спортивный автомобиль. Цифры региона на его номерном знаке свидетельствовали о том, что прибыл он из его родного города. Все остальное было неизменно. Ребята-спортсмены через дорогу, полиция и прочее. Подойдя к воротам, Вадим поздоровался с Романом, Радиком и Александрой. С противоположной стороны людей было мало. До обозначенного в листке предписаний времени оставалось пара минут. Не спуская глаз со спортивной машины, Вадим ждал, когда оппоненты приступят к проверке. Ровно в 14:00 началось активное движение. Из машин вышло множество людей, но Эдуарда нигде видно не было. Проверяющие взволнованно о чем-то переговаривались между собой, не решаясь подойти ближе. Из заинтересовавшего Вадима автомобиля появился Эдуард, а затем и Сергей. Вадим предполагал, что приедет именно он, но все равно оказался к этому не готов. У Романа и Александры его приезд тоже вызвал неподдельное удивление. Эдуард и Сергей направились к входу. Сергей держал в руках планшетку, к которой были прикреплены бумаги. ободренная их присутствием компания проверяющих, потянулась вслед за ними. «Добрый день», — сухо сказал Сергей, когда они подошли к встречающим. «Я Сергей Николаевич. На основании договора по правовому обеспечению...» Сергей никак не отреагировал на Вадима, но Вадим знал его достаточно хорошо, и по той манере, в которой тот начал свое представление, сразу понял, что проверка ожидается не из легких. После предъявления Вадиму подтверждающих его полномочия бумаг, Сергей представил все документы, давшие им право находиться здесь. «В этот раз вы лучше подготовлены», — процедил Вадим. «Сергей Николаевич, все ваши бумаги сделаны на старого собственника, а в настоящий момент...» Вадим изложил позицию с последней проверки о том, что у объекта новый собственник, но документы находятся на регистрации, и предъявить он их пока не может. Сергей отвернулся и, казалось, даже не слушал его. Вадим понимал, что его байка не пройдет, и Сергей полностью к ней готов. Просто в силу делового характера встречи вежливо ожидает завершения его речи. Уверенность Вадима резко пошатнулась. «Уважаемый, все наши документы в порядке и сделаны на нужного адресата. Позвольте отметить, что собственник сменится лишь тогда, когда пройдет регистрация права. Если у вас есть правоустанавливающий документ на нового собственника, то предъявите его, а нет, будьте любезны, прекратите морочить мне голову и предоставьте подтверждающий ваши полномочия документ от действующего предполагаемого собеседника». Сергей говорил с плохо скрываемой брезгливостью. Вадим увидел в нем личную заинтересованность и готовность порвать Вадима на части. Сергей продолжил. «В случае, если документов нет, мы будем вынуждены зафиксировать отсутствие уполномоченных лиц со стороны проверяемого и в присутствии правоохранительных органов произведем вскрытие и пройдем на объект». Закончив, он пристально посмотрел на Вадима и вытянул вперед руку в ожидании бумаги. «Сергей Николаевич, мне необходимо 2 минуты». Вадим не мог показать поданный на регистрацию договор, так как Сергей сразу заявит, что это полная фикция. Он принялся сочинять на ходу. «Документы по старому собственнику у меня в машине. Сейчас я их принесу». Сергей с презрением посмотрел на Вадима и, указав на листовку с заголовком «Предписание», сказал. «Вадим Николаевич, вы забыли вытащить документы из машины?» «Ну ничего, мы подождем, раз уж вы не смогли разобраться с тем, кто тут собственник. Надеюсь, в машине у вас более корректный пакет документов». Получивший такое унизительное согласие, Вадим был на грани срыва. Он умирал от стыда перед Романом и Александрой. В то же время он не понимал, откуда взялась дикая враждебность Сергея. Вадим залез в машину и смачно выругался. Ошарашенный Эльнар даже не стал спрашивать, что случилось. Вадим кинул папку между сиденьями и начал бешено рыться в бумагах. Неожиданно ему под руку попалась схема по земле, которую ему сделали для подачи в администрацию города. Он замер и несколько секунд смотрел на нее округлившимися глазами, затем сложил руки, откинулся на спинку и что-то забормотал себе под нос. Спустя минуту он выскочил на улицу и, подбежав к проверяющим, протянул бумагу Сергею. «Вот документ, подтверждающий мои полномочия». Сергей изучил доверенность и вернул ее обратно. «Вадим Николаевич, будьте так любезны, представьте нам документы, на основании которых вы занимаете территорию данного земельного участка. Данный земельный участок занимается собственником в силу переходных положений на основании возведенных на нем строений», — парировал Вадим. «Хорошо, тогда извольте показать нам документы на строение». Вадим вытащил из папки документы, представил их Сергею и жестом пригласил всех пройти на территорию объекта. Радик, получив одобрительный кивок от Романа, открыл ворота, и все направились к строениям. Роман был спокоен. Изредка они перебрасывались парой фраз с Александрой, но они ни капли не переживали, а только с любопытством наблюдали за происходящим. Вадима немного раздражало, что они вели себя так, будто эта ситуация их вообще не касалась. Подойдя ближе к строениям, Сергей передал документы Вадиму. «Вадим Николаевич, здесь, к сожалению, нет ни одного документа, который говорил бы о наличии прав на данные объекты». «Да, но данные объекты входят в перечень подтверждающих на ранее возникшие права», — заверил Вадим. «В таком контексте мы можем это трактовать лишь в момент оформления права, но мы не можем смотреть на них как на документ, подтверждающий факт наличия права собственности». Вадима на мгновение посетила гордость от того, что Сергей был его учеником, который сейчас уверенно раскладывал своего учителя по запчастям. Сергей продолжал. «Вы не воспользовались правом на завершение регистрации, и собственности у вас нет. Строения стоят, и факта самовольной перестройки нет. Но есть факт самовольно занятого земельного участка, а это, знаете ли, нарушение, Вадим Николаевич». Договорив, Сергей повернулся к проверяющим со словами. «Составьте акт проверки, зафиксируйте отсутствие правоустанавливающих документов на строение и правонарушение по факту самовольного занятия земельного участка. Выпишите штраф и выдайте предписание устранить нарушение в 30-дневный срок. Укажите, либо пусть берут землю в аренду, либо сносят все и освобождают участок. Проследите, чтобы все расписались где нужно». Сергей повернулся к Вадиму. «Нами будут составлены протоколы и выданы предписания. Согласитесь или нет, дело ваше. 30 дней вам, чтобы зарегистрировать право на старых или новых собственников. Если не успеете, начнем процедуру изъятия земли». «Мне все понятно», — спокойно ответил Вадим. «Вот и хорошо. Пойдемте, Эдуард». Эдуард дал поручение коллегам, и они вместе с Сергеем направились в сторону выхода. Вадим сказал Роману и Александре, что их присутствие ни на что не влияет, и они могут идти. Через пару минут Вадим остался один на один с проверяющими. Они смотрели на него с сочувствием. Вскоре к нему подошел человек в форме и протянул бумаги. «Эти столичные умники, не пойми, за кого нас считают. У нас и так уже были готовы соответствующие протоколы. У вас какие-то счеты с Сергеем Николаевичем? Уж больно он заинтересован в этом деле». «Еще позавчера он был моим заместителем». После обмена подписями проверяющий передал Вадиму его экземпляры и объявил, что они закончили. «Поверили в свою победу», — подумал Вадим. «Зря! Ох, зря!» После отъезда проверяющих Вадим попросил Эльнара, чтобы тот снова отвез его в парк. Вадим убил прогулками на свежем воздухе пару часов времени, а затем набрал Сергея. Шли гудки, ответа не было. Вадим, дождавшись окончания звонка, сразу набрал повторно и упорно слушал гудки до тех пор, пока они не прервались раздраженным голосом Сергея. «Да чего тебе?» «Ничего, а кого?» — подражая его тону, ответил Вадим. «Вадим, что ты хочешь?» — уже более спокойно спросил Сергей. «Увидеть старого друга». «Друзей не предают. Надо было вернуться, тогда я увидел бы». «Серега, брось, я не предавал тебя». «Как понимать твое увольнение? Просто так решил уйти с работы?» «Та буки-вуки не дала мне выбора». «Какой выбор? Тебе сказали вернуться, и ты должен был вернуться». «Сергей, я, конечно, понимаю, что, судя по сегодняшней встрече, ты нехило поверил в себя. Но давай не обломись, приезжай в парк, попьем кофе. Если захочешь, поговорим по работе. А нет, ни слова о ней не произнесем. Я просто хочу встретиться с другом». «Ха! Что, получил люлей, и сразу вежливость проснулась?» Смягчившись, начал шутить Сергей. «Давай, приезжай. Тут уже пиво пенится. Жду в парке. Мне тут пешком 10 минут идти». «Хорошо, жду». Они встретились не как враги на поле боя. Поздоровались, обнялись и направились в кафе. Заказали еды и взяли пиво. «Почему ты не вернулся?» «Я не мог бросить заказчика». «В чем причина?» «Причин много. И они наслаиваются одна на другую». Вадим рассказал все, что его раздражал сам факт того, как его сюда направили и как отозвали, что у него есть принципы, что он уважает Романа и испытывает симпатию к Александре. «Тю, блин!» — выругался Сергей. «Из-за бабы, что ли?» «Вот ты балда, Серега. Я тут душу практически излил, а ты только про бабу услышал». Вадим набрал Эльнара и, узнав, что тут находится рядом и не спускает с него глаз, попытался отправить его домой, но тот наотрез отказался. Друзья сидели до тех пор, пока официантка не принесла счет, объяснив, что заведение готовится к закрытию. Сергей потребовал оплатить счет ввиду того, что его друг безработный. Они посмеялись и направились к тому парапету, на котором Вадим недавно сидел в раздумьях. «Братанчик, не жди от меня пощады. Мне известно, что ты подал на регистрацию. Это все фикция», — говорил Сергей. «Серега, мне это известно. Но не надо мне рассказывать свою позицию». Вадим, хоть и был хорошо подвыпившим, не хотел, чтобы Сергей поведал ему что-то, чем потом мог бы упрекнуть. «Вадик, когда ты проиграешь, а ты проиграешь, Табуки-Вуки примет тебя на работу обратно», — он рассмеялся. «Сразу на должность заместителя. Представляешь? Будешь моим замом? Ага, уже готовлюсь к собеседованию. Вот и правильно. У меня серьезные требования к соискателям. Они сидели у парапета, вспоминая курьезные случаи из практики, проговаривая дела тех клиентов, которые у них остались в работе. Вадим то и дело осекал Сергея, когда тот начинал умничать по поводу дела, но Сергей был опьянен не только алкоголем, но и сегодняшней победой. Вадим понимал, что пора заканчивать беседу и разъезжаться. Он набрал Ильнара и попросил развести их с другом по домам. Они высадили Сергея возле гостиницы и направились в особняк. Вадим был пьян, у него все плыло перед глазами. Но, сфокусировавшись на экране телефона, он ввел адрес сайта публично-кадастровой карты, нашел необходимый квартал и, прилагая нечеловеческие усилия, чтобы сконцентрироваться, приблизил нужный ему участок земли. Как только карта прогрузилась, он увидел, что на той территории, где раньше отображался большой ангар, в данный момент горит 8 красных прямоугольников. Он щелкнул по одному из них и понял, что это был один из его объектов, уже поставленный на кадастровый учет в координатах. Вадим нажал на кнопку, и стекло пассажирской двери бесшумно опустилось. Он высунул голову в окно и, повернувшись в том направлении, где, как ему казалось, они оставили Сергея, крикнул, что было мочи. «Выкуси! Это ты пойдешь ко мне на работу замом!» «Вот ты набрался», — с улыбкой прокомментировал Эльнар. «Мне надо к Роману», — сказал Вадим заплетающимся языком. «Вадик, тебе надо в люлю», — настойчиво возразил Эльнар. «Мне надо на два слова к Роману, а потом в люлю. Он у камина сейчас бухает. Зайду, скажу два слова и спать, честно». «Вадик, время 4:30. Какой камин? Какой бухает?» 4:30? Да-да-да. Точно надо в люлю. Высокая температура в салоне автомобиля играла против Вадима. С каждой минутой он становился пьянее. «О, дружище, да тебя начинает крыть не на шутку», — сочувственно протянул Эльнар. Подъехав к крыльцу, водитель обошел машину, открыл пассажирскую дверь, подхватил вывалившегося на него Вадима и повел в дом. Внутри они долго не могли разобраться, где же все-таки находится комната Вадима, пока в его невнятном бормотании Эльнар не распознал слова «второй этаж» и «справа». Неизвестно, чем закончились бы поиски нужной двери, но, на счастье, наверху им встретилась прислуга и провела их до места назначения. Эльнар уложил Вадима на диван в зале и удалился, а через некоторое время вернулся со стаканом воды, в котором шипели таблетки. Он долго тряс Вадима, и когда тот немного пришел в сознание, заставил его выпить раствор. Выбора у Вадима не было, да он и не понимал, что с ним происходило, поэтому подчинился и повалился обратно на диван. Эльнар включил телевизор, нашел боевик и стал его смотреть. Спустя 20 минут Вадим проснулся, и взгляд его был уже осмысленным. «О, вот и подействовало», — сказал Эльнар, подхватил Вадима и отвел его в ванную. Вадима вырвало. Когда он вышел из ванны, Эльнар подал ему 2 таблетки и стакан и сказал: «Пей и ложись спать. К обеду будешь огурцом». Вадим послушно исполнил все. «Все, ложись, я пошел». Эльнар выключил телевизор и направился к выходу. «Спасибо», — искренне поблагодарил Вадим. «Всякое бывает», — добродушно ответил Эльнар и вышел за дверь. Вадим, испытывая жуткую головную боль, добрел до кровати, разделся и забрался под одеяло. «Вот так встреча!» — подумалось ему, прежде чем он отошел ко сну.